мужчину собственной озлобленности от бессилия своего. Думал пессимистическим умом распрягает тучных и тупых ублюдков. Африкан Семёныч прозябает в глуши, живя один на один с безразличием, спустившимся в цепи в истерике от рассуждений самим собой. Рвет цепи, связывающие его с большой землей. Африкан Семёныч, он не нигилист. Африкан Семёныч, душою очень чист. Африкан Семёныч, любящий всех людей. Африкан Семёныч, великий труженик и альтруист. Африкан Семёныч, теряющий интерес ко всему. Глубже саживается сердце, раскивает зверья, втягивается в трясину и своей несбывшейся мечтой цепляется за топящую его среду обитания и надежду. Африкан Семёныч, оплот разумных мыслей, излучающий доброту и презирающий брожение умов, припертый к стенке собственным безумием. Великий революционер от головы до пят. Африкан Семёныч, он не нигилист. Африкан Семёныч, душою очень чист. Африкан Семёныч, любящий всех людей. Африкан Семёныч, великий труженик и альтруист. Африкан Семёныч, борющийся за выживание, одинокий и убитый, ведь нет ничего впереди. Великий борец, мысленно продувший вселенную и убитый бессилием, ставит на всем черту. Африкан Семёныч, он не нигилист. Африкан Семёныч, душою очень чист. Африкан Семёныч, любящий всех людей. Африкан Семёныч, великий труженик и альтруист. Африкан Семёныч, он не нигилист. Африкан Семёныч, душою очень чист. Африкан Семёныч, любящий всех людей. Африкан Семёныч, великий труженик и альтруист. Я Африкан Семёныч, великий труженик и альтруист. Вау!